3. Алина не могла уснуть, как ни старалась. Не помогло ни успокоительное, ни молоко с медом, ни расслабляющая ванна. Измучившись, вылезла из кровати, спала в гостевой комнате, облачившись в забытую Давидом футболку. Прошлепала в гостиную и включила телевизор. Вообще-то он и в спальне был, но ей хотелось посмотреть кино или развлекательную программу на огромном плазменном экране. Алина купила его сразу после того, как сюда въехала, но почти не использовала. Она не была фанатом телевидения, да и к кинематографу особой страсти не питала. На рабочем компьютере у нее был настроен спортивный канал, и этого ей хватало. А вот сейчас вдруг захотелось что-нибудь отвлекающее посмотреть. Алина защелкала пультом, переключая каналы. У нее стояла спутниковая тарелка, поэтому их было превеликое множество, но, как всегда бывает, ничего подходящего ни по одному не показывали. Остановилась на какой-то дурацкой мелодраме. Этот жанр Алина терпеть не могла. Но вдруг почему-то захотелось вот такого душевного. А тут еще мужской запах от футболки ноздри щекочет. Алина решительно встала с дивана, взяла телефон и набрала номер Давида. «Да», — услышала она сонный голос. «Привет. Прости, что разбудила». «Алина!» — обрадовался Давид. Сон с него сразу же слетел. «Что-то случилось?» «Да нет». Покривила она душой. «Просто хотелось с кем-то поговорить. Тебе одиноко?» «Да», — впервые призналась Алина. Она себя не узнавала, но чувствовать себя слабой оказалось не так уж стыдно. «Хочешь, я к тебе приеду?» «Да ладно, не надо. Ночь уже». «Ну и что, хочешь?» «Хочу». «Тогда жди, я скоро буду». Алина отшвырнула телефон и в очередной раз подумала о том, что в мире все несправедливо. Одни любовные многоугольники. А как было бы здорово, ответь она на чувства Давида, а Майкл на Лидины. Было бы 4 счастливых человека вместо 3 несчастных и 1 равнодушного. Поднявшись с дивана, Алина подошла к шкафчику и достала с его полочки сигарету. В нее был набит египетский гашиш. Когда она последний раз была на Красном море, купила его у таксиста, но так и не выкурила. Не с кем было, да и настроение оказалось неподходящим. Пришлось привезти с собой и оставить до лучших времен, когда и настроение будет, и компания. Вообще-то к наркотикам, пусть и легким, Алина относилась отрицательно. Слишком много барышень ее полусветского круга когда-то на них подсела, а она очень боялась стать рабой дурной привычки. Но иногда, не чаще раза в год, Алина позволяла себе сигаретку с марихуаной. Легкий кайф ее забавлял, а секс в таком состоянии доставлял огромное наслаждение. Казалось, что все тело пронизано эрогенными зонами, и любое, даже самое невинное прикосновение доставляло огромное удовольствие. Из прихожей раздался сигнал домофона. Алина, зажав сигарету в руке, пошла открывать, подумав, быстро же Давид домчался, как будто спал уже одетый и в шлеме. Нажала на кнопку, ничего не спросив, и в глазок входной двери не взглянула. Поэтому была поражена, когда увидела на пороге Макса. «Малахов?» Не сдержала удивленного возгласа Алина. «Какого черта ты тут делаешь?» «В гости к тебе пришел». «Впустишь?» «Нет». «Я катил через всю Москву, чтобы снова тебя увидеть. А ты даже чаю не предложишь?» «В соседнем доме есть круглосуточная кофейня. Там и чай подают». «Алина, пожалуйста». «К тому же мог предварительно позвонить. Я бы сказала, что не желаю тебя видеть, и не пришлось бы катить через всю Москву». Она стала закрывать дверь, но Макс придержал ее ногой. «Я ведь охрану вызвать могу», — предупредила Алина. «Моя бывшая жена хочет тебя отомстить», — выпалил вдруг Малахов. «Я пришел, чтобы предупредить тебя. И без тебя знаю. Но это еще не все». «Да неужели? И чем же ты еще меня напугаешь?» «Для мести она объединилась кое с кем». «С тобой?» «Если бы. В ее команде гораздо более сильный игрок. А главное, ненавидящий тебя не меньше, чем Снежана». «Догадываешься, кто?» Макс испытующе посмотрел на Алину. «Нет», — ответила та, — «Ольга Брехт. И не говори мне, что не знаешь, кто это». Алина ничего не ответила, но про себя подумала. Теперь все ядовитые пауки в одной банке. И среди них я.